Часть первая. Июнь 1935 года. Глава первая. Девочка с характером. Девчушка утерла слезы, размазав Гарри пыль по зареванному чумазому лицу. На вид не больше 13, хотя на самом деле уже исполнилось 15. Росточка невеликого, худенькая, грудь едва начала приобретать рельефность. В то время как ее одноклассницы-гимназистки в большинстве своем уже выделялись статями. Даже оставшееся меньшинство уже будоражило воображение мальчиков привлекательными холмиками, проступающими на форме, чего никак не сказать о ней. И без того чумазое личико язык не поворачивался назвать привлекательным. С острым подбородком и широким тонкогубым ртом, сейчас искривленным рыданием. Голосок вроде и тонкий, но в то же время с легкой хрипотцой, на любителя особо, что тут еще сказать. «Дочка, иди ко мне», – позвал сильный мужской голос, явственно проталкивающийся сквозь твердый ком в горле. Ее здесь не должно было быть. Он строго-настрого приказал жене сидеть в блиндаже и оказывать помощь раненым, но она не выдержала. Услышав призыв раненого, подхватила санитарную сумку и побежала по траншее в поисках страдальца. Ирина, как и подавляющее большинство жен офицеров, окончила курсы санинструкторов. Мало того, не боялась крови. Раненые пограничники на границе Дальнего Востока вовсе не редкость. Провокации со стороны японцев, настроенных против России, китайцев и хунхузов. Частые перестрелки с нарушителями и контрабандистами. Словом, кровь пограничников лилась здесь не так, чтобы и редко. Дробышев служил в этих краях уже 18 лет и большую часть времени на заставе. «Господин подполковник, простите меня, Бога ради. Девочка, прости». Раненый пограничник рванул на себе бинты с явным намерением сорвать их. «Отставить, рядовой!» – рявкнул Дробышев, прижимая к груди дочку и разом проглотив ком в горле. «Она умерла, чтобы ты жил, и попробуй только не выживи!» Ирина успела его перевязать и вколоть морфин, который уже начал действовать. Ничем иным его относительно приемлемое состояние не объяснить. Он должен был сильно кричать от нестерпимой боли, чтобы жена услышала его из блиндажа и поспешила на помощь. Когда же начал нарастать свист падающей мины, санитарка накрыла раненого своим телом. 50-миллиметровая оперенная смерть ударила в стенку окопа в непосредственной близости от нее, буквально нашпиговав тело стальными осколками. «Старшина!» «Я, господин подполковник!» Тут же отозвался дюжий старшина заставы. «Раненого в блиндаж, тело супруги моей!» Голос вновь дрогнул. «Приберите его!» «Я сам все сделаю!» Виноватым голосом отозвался ординарец. Матвеев призвался в пограничные войска 12 лет назад и все эти годы служил бок о бок с Дробышевым, будучи его неизменным ординарцем. Их уже и сослуживцами-то назвать сложно. Поликарп давно считался членом семьи. Хотя, положа руку на сердце, 32-летнему мужику давно уже следовало обзавестись своей. Но вот прикипел он, и никуда. «За Алиной присмотри». Отрицательно покачав головой, приказал убитый горем муж и отец. «Старшина, все сделаю, господин подполковник». Тут же отозвался сверхсрочно служащий. Иным звание младшего комсостава у пограничников не получить. Это в армии есть сержантские школы, где обучаются проходящие службу по призыву. У тех, кто стережет рубежи империи, все иначе. Абы кому людей и охрану границы не доверят. Тут ведь порой приходится принимать решения, последствия которых потом расхлебывает целая куча народу до самого Петрограда. «Благодарю, братец». Кивнув старшине, подполковник решительно отвернулся и зашагал в сторону штабного блиндажа. У него сейчас хватает забот. Пусть и не он командует заставой, но самоустраниться, взвалив все на капитана Иноземцева, не может. И дернул его черт приехать на проверку вместе с женой и дочерью. Ничто не предвещало беды. Подполковник Дробышев, как заместитель начальника пограничного управления, выехал с инспекцией на одну из застав, где начальствовал капитан Иноземцев. Тот, в свое время, едва окончив училище, служил под командованием Дробышева. Молодой подпоручик многому научился у старшего наставника. А когда через пару лет женился, то уже его супруга прошла школу офицерской жены у Ирины Викторовны. Вот так и вышло, что они сдружились. Конечно, на границе случалось разное, и вооруженные провокации в том числе. Япония чувствовала поддержку со стороны той же Германии, а потому не особо боялась задирать русских. Если те и начнут воевать, то смогут воспользоваться только обычным вооружением. Ни одна из установок Теслы не извергнет чистую, незамутненную и всесокрушающую первозданную энергию. За этим строго следят страны Большой Пятерки, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности Лиги Наций, созданной после Великой войны. Но столкновения случались непостоянно. Между провокациями обычно проходит минимум месяц. В районе же заставы Иноземцева очередной конфликт с перестрелкой японского и российского пограничных нарядов случился буквально неделю назад. Даже война – это не только смерть, но и жизнь. Просто нужно понять ее правила. Можно не принимать, но придерживаться их. У них тут не война, но и далеко не мир. Но вот такая жизнь у тех, кто стоит на защите рубежей Родины. И тех, кто обитает в подобной среде, не испугать свистящими пулями или недалекими разрывами. Это относится не только к взрослым, но и к детям. Пусть Алина еще ни разу не стреляла по противнику, насмотреться успела всякого. Далеко не все офицеры, не то что рядовые российской армии, могут похвастаться таким опытом, как у нее. Однако в этот раз случилось так, что японцы вновь устроили военную провокацию. И кто знает, очень может быть, что она перерастет в большой конфликт. Основательно навредить России японцы не смогут, да и не осмелятся, потому как если дело дойдет до открытого противостояния, но зато могут постоянно доставлять неудобства, теребить, дергать своего соседа, оказывающего военную помощь как Китаю, так и Монголии. Последнюю Российская империя прикрывает в том числе своими войсками. Содержит на ее территории армейский корпус. Весьма серьезно, учитывая то обстоятельство, что численность боевых частей за вычетом пограничных и иррегулярных войск составляет всего лишь 500 тысяч человек. Под иррегулярными войсками имеются в виду казаки. Никакого сравнения с прежней полуторамиллионной армией его императорского величества Николая II. У сегодняшнего государя аппетиты куда скромнее. «Алина Владимировна, вы уж простите. Вот, возьмите, это матушке вашей». Девочка подняла глаза на вошедшего в блиндаж давешнего старшину, который протягивал ей небольшой вороненый пистолет в кобуре желтой кожи. Вальтер относительно недавно появился на гражданском рынке и уже успел завоевать любовь слабого пола, серьезно потеснив Браунинг, бесспорного прежнего лидера. Немец выпускался под три типа боеприпасов, и вот этот как раз под патрон Браунинга, калибра 6,35 мм. Отличный образец оружия для самообороны. Она приняла кобуру, как-то отрешенно поблагодарила и вновь уставилась в одну ей ведомую точку. А скорее неведомую даже ей. Поэтому и не заметила обеспокоенного взгляда Поликарпа, что-то неразборчиво пробурчавшего себе под нос, словно наседка. Старший сержант положил себе на колени ППД, отсоединил диск, осмотрел, слегка оттянул затвор, убеждаясь в отсутствии патрона в стволе. Абсолютно бессмысленное действие, учитывая спусковой механизм оружия. Его конструкция предусматривает одновременный досыл патронов в ствол и накол капсюля. Пистолет-пулемет Дегтярева еще не поступил на вооружение в войска. В настоящий момент он только проходил испытания. Ну а где еще обкатывать новое оружие, как не в бою? И кто сегодня чаще других оказывается под огнем, как не пограничники? Вот и прислали полсотни автоматов, как их стали называть пограничники, в их управление в районе озера Хасан. И, как заверял отец, для боя на близких дистанциях оружие просто великолепное. ППД был спроектирован под маузеровский пистолетный патрон, лицензию на производство которого выкупило военное министерство. Наган, как личное оружие офицерского состава, не удовлетворял потребности военных, поэтому приняли решение о разработке нового пистолета под этот патрон. И сравнительно недавно на вооружение армии стали поступать новые тульские токаревы. Несколько изменившийся патрон стал именоваться по названию новинки ТТ или в просторечии ТТшным. Ну и ППД проектировался соответственно под него же. Наконец, закончив возиться с автоматом, Матвеев пристроил его между ног и тяжко вздохнул. Винит себя. А за что? Ведь все время прикрывал подполковника, зная точно, что жена и дочь командира находятся в блиндаже, но... Можно найти 1000 оправданий и даже не сомневаться, что ты тут ни при чем. Вот только человек самый строгий себе судья. И для вынесения приговора достаточно осознания того, что в твоих силах было предотвратить несчастье. Но в нужное время тебя попросту не оказалось в нужном месте. И вопрос «почему» останется с тобой, если не на всю жизнь, то надолго. Вскоре вновь началась артподготовка. Пушки японцы не подвезли, зато атакующий заставу батальон пехоты поддерживают 2 минометные батареи. Всего лишь 8 стволов калибром 80 и 50 мм, но они способны развить поистине ураганный огонь, буквально завалив позиции пограничников минами. Очередной крупный гостинец ухнул неподалеку от блиндажа. По толстым плахам двери забарабанили комья земли, глухо ударили 2 или 3 осколка, впившиеся в доски, но так и не сумевшие преодолеть это препятствие. Вторая мина рванула над самым перекрытием, но она не могла причинить вред тем, кто находился внутри. Тут не управится и прямое попадание 150-миллиметрового снаряда. Вот и сейчас лишь посыпался со свода мелкий мусор, да слегка затрепетал язычок пламени керосиновой лампы. В следующее мгновение дверь распахнулась и вошел подполковник Дробышев. Осмотрел раненых, женщин, детей. Ободряюще кивнул Измайловой, жене начальника заставы. Бросил взгляд на ординарца, перехватив поудобнее свой ППД. Приблизился к Алине. «Как ты, дочка?» – спросил заботливо. «Все хорошо, папа», – тихо выдохнула девочка. «Ты только не раскисай, Алиночка. Сейчас никак нельзя». «Я понимаю». Все так же тихо ответила она. Или впрямь понимает, или вот-вот впадет в ступор. Слез нет, вид потерянный. И это не страх. Это горе утраты. Девочка уже давно и хорошо осознала, что такое смерть. Она видела ее в разных ипостасях, в том числе после артиллерийского обстрела. Однажды на ее глазах солдату оторвало голову, но сейчас ей впервые довелось потерять родного человека. А это совсем другое. И самое паршивое, что Дробышев понятия не имеет, как поступить. Посмотрел на Любовь Аркадьевну. Иноземцева только подала знак взглядом, чтобы он оставил девочку. Ей сейчас нужно побыть одной. Может, и права. Хотя он не раз слышал, что в такой ситуации не мешает поплакать. Слезы вымывают боль и дарят облегчение. Алина держала все в себе, перемалывая свою боль в сухую. «Ладно, женщине виднее». Еще раз осмотрел блиндаж. Довольно просторное помещение ставилось загодя, по всем канонам фортификации. Взвод расположится без проблем. Тут сейчас где-то столько и есть. Женщины, дети, раненые. Если так и дальше пойдет, то непонятно, кто вообще будет драться. И ведь все легко раненые остались в строю. Подполковник прислушался к вдруг наступившей тишине. Кто-то из детей громко чихнул, и звук этот показался настолько инородным в данной обстановке, что Алина невольно вздрогнула, встретилась взглядом с отцом, тот ей ободряюще подмигнул. «Все нормально. Сейчас японцы пойдут в атаку, и мы их опять умоем. Помощь уже близко. Мы поддерживаем связь с световым кодом. Нужно немного потерпеть», – ободряюще произнес Владимир Олегович. Потом кивнул ординарцу, указывая на дочь, и вышел на улицу. Окончание минометного обстрела означало одно – противник достаточно близко, и минометчики опасаются накрыть своих. Вскоре снаружи послышалась винтовочная трескотня, донесся басовитый говор парочки Дегтяревых, выпускающих злые короткие очереди. А вот залился беспрерывный, такающий скороговоркой Максим. На заставе их было два, но один накрыли мины еще в самом начале. Уже через несколько минут дверь отворилась, и в блиндаж протиснулись двое пограничников с носилками. Иноземцева тут же преобразилась, деловито распорядившись, чтобы раненого уложили на стол. Все, теперь он ее забота. Как уже говорилось, все женщины на заставах имели за плечами курсы санинструкторов и, к несчастью, обладали практическим опытом, выходящим далеко за грань обязанностей младшего медперсонала. «Господин старший сержант, господин подполковник приказал вам выдвигаться с нами на правый фланг в помощь подпоручику Некрасову», обратился к Матвееву один из пограничников. При этих словах одна из молодых женщин судорожно прижала к себе запеленатого младенца. «Да. Жизнь продолжается и на войне, а ведь от заставы уже ничего не осталось. Все строения сгорели дотла. Теперь, пока их не восстановят, женщин отправят в отрядное общежитие». Но это ерунда. Главное, что ее муж все еще сражается, а значит, жив. Матвеев глянул на Алину, ободряюще улыбнулся, мол, не шали, еще и пальчиком пригрозил. Отсюда не ногой, после чего скользнул на выход. Девочка невольно бросила взгляд на тетю Любу. Та на короткое мгновение оставила раненого, извлекла из кобуры свой браунинг, убедилась, что он в порядке, а затем вновь склонилась над страдальцем. Более зрелая ее товарка, жена заместителя начальника заставы, также проверила свой боярд. Алина откинулась на бревенчатую стену, осмысливая происходящее. Горе горем, но она всегда отличалась сообразительностью. Смерть для нее не какая-то диковинка или невидаль. Она рядом с самого ее детства. Папеньку только пару лет как перевели в управление во Владивостоке. Она просидела еще с минуту. Накал перестрелки снаружи все нарастал. Дверь в очередной раз распахнулась, и вновь появились пограничники с носилками. На этот раз другие. Измайлова задействовала их, чтобы переложить на нары уже перевязанного, а его место занял следующий. Очевидно, положение у них, если не безнадежное, то уж точно тяжелое. И коли так, то не следует просто сидеть и ждать, что принесет следующая минута. Нужно готовиться к самому худшему. То есть к тому, что противник, озлобленный потерями и упорным сопротивлением русских, ворвется в окопы. И тогда живые будут завидовать мертвым. Избитая фраза, но по отношению к японцам подходит как нельзя лучше. Алина пристроила на поясе кобуру с Вальтером матери, извлекла пистолет, отщелкнув предохранитель, слегка потянула затвор. Порядок. Мама себе не изменяла и всегда держала патрон в стволе. Привычка человека, ежедневно ступающего по краю. Извлекла магазин, полный, значит, 8 в магазине и 1 в стволе. Потянулась к своему карабину, работая затвором, проверила его работоспособность, все 10 блестящих латунью патронов выпали на расстеленный платок. Заглянула в ствол, убеждаясь в отсутствии инородных предметов, отщелкнула магазин и, снарядив его, вернула на место. Дети от 2 лет до 12, забившиеся в самый дальний угол, с завистью наблюдали за ее манипуляциями. Вон какова гостья, у нее даже настоящее оружие есть, и пистолет от мамы достался, который отец не стал забирать. Вся местная детвора в той или иной мере умела пользоваться оружием, как и ценить его. Они все время жили на заставе, просто в пансионах сейчас летние каникулы. Вот и приехали семьи погостить к мужьям. И тут такое... А их в блиндаж. Вот уж они бы сейчас показали этим клятым самураям. Только поди выстрели из той полноразмерной винтовки. Другое дело винтовка Алины. Тульские оружейники решили создать легкий, оборотистый и точный карабин для гражданского рынка. И у них получился красавец ТОС-34 под патрон ТТ. Достаточно мощный боеприпас, и в то же время стрельба отличается комфортом. Отдача практически не ощущается, даже при хрупком телосложении Алины, вес которой не дотягивает и до 40 килограммов. Ложа с полупистолетной рукояткой и углублением под большой палец, Затвор, конечно, болтовой, но с гнутой рукояткой, расположенной настолько удобно, что после перезарядки рука естественным образом ложится на ложе, а палец оказывается на спусковом крючке. Прицельная планка размечена только на 300 метров, что для гражданского оружия вполне объяснимо. Но на заданную дальность карабин выказывает поразительную точность. Оружейники не просто с особым тщанием выделывали стволы этих винтовок, но еще и использовали новый шаг нарезов ствола. Благодаря этому на предельной прицельной дальности пули укладывались в круг диаметром 15 сантиметров. Невероятная точность для такого патрона. Это подарок отца. Он частенько брал Алину с собой на охоту. Изначально Владимир Олегович купил ей малокалиберный карабин того же тульского завода, который выпускал две модификации – однозарядные и магазинные. Вот как раз пятизарядный он ей и приобрел. Но в прошлом, 1934 году, появилось новое изделие российских оружейников, и девочка тут же загорелась заполучить его. Дочку Дробышев любил, а потому ему ничего не оставалось, кроме как уступить. Нет, если бы мама воспротивилась, но она лишь в обычной своей шутливой манере покачала головой. Общество уже отнесло этот карабин к разряду дамских, что вовсе не делало его менее смертоносным. Но факт остается фактом. Несмотря на популярность, всерьез его, в отличие от того же Маузера, не воспринимали. Что довольно странно. Убедившись в исправности карабина, Алина подошла к оставленному у стены ранцу Матвеева и, без стеснения разложив его на лавке, откинула клапан. Она точно знала, что у Поликарпа всегда есть запас патронов. Жизнь его к этому приучила. Вот и они. Взяв одну пачку, тут же ее вскрыла и снарядила два запасных магазина, хранившиеся в кармашках на прикладе. Оставшиеся прямо в коробке, убрала в прорезной карман модные в этом сезоне юбки-брюк. Когда отправлялись в эту поездку, у нее было 30 патронов. Просто они успели здесь поохотиться. Алина, между прочим, двумя выстрелами добыла двух же гусей с дистанции 200 метров. Еще 18 патронов расстреляла по банкам с Лешкой. Это сын начальника заставы. Ему исполнилось 12. Вон он, смотрит на нее с нескрываемым восхищением и завистью. «Алина, ты куда?» – окликнула Измайлова, когда девочка уже взялась за дверную ручку. «Туда», – кивнув в сторону двери, просто ответила девчушка. Свист пуль, разрывы мин и снарядов – это ей знакомо. Не сказать, что не пугает, но она с подобным сталкивалась и не раз. А вот сидеть в полной неизвестности попросту невыносимо. Но главное, ее вдруг начала жечь сама мысль о том, что там снаружи находятся те, кто убил ее маму. Они могут убить и ее отца, они могут добраться до нее, а она сидит и просто ждет, что будет дальше. Анастасия Игоревна может сколько угодно думать, что с ее мужем все в порядке, но коль скоро отец приказал Матвееву отправляться на правый фланг, где командовал ее супруг, подпоручик Некрасов, то с ним однозначно что-то случилось. А учитывая, что Дробышев отдает команды вместо начальника заставы, выдержке тети Любы можно только позавидовать. Возможно, они только ранены, и их определили в другой блиндаж, где разместились семьи сержантского состава. Ну и развернули дополнительный лазарет. Они понесли сюда, чтобы не травмировать жен. Возможно, и лучше бы это было так, потому что в противном случае... «А ну, немедленно вернись», – потребовала Измайлова. «Извини, тетя Люба». Выпалив это, Алина толкнула дверь и выскочила наружу. Она явственно услышала, что Любовь Аркадьевна попыталась ее преследовать. Вот только догнать легконогую и юркую ягозу, да еще и не пренебрегающую своим физическим развитием, занятие не из простых. А тут еще и очередные пограничники с носилками. Не имея шанса с ними разминуться ввиду узости прохода и их неповоротливости, девочка подпрыгнула вверх и вправо, оттолкнулась правой ногой от стенки траншеи, забранной в плетень, потом левой от противоположной, и стрелой выметнулась за бруствер. Ее преследовательница окончательно отстала, на подобный финт Измайловой ни за что не сподобится. А вот Ким, кореец-садовник в их доме, был бы доволен своей ученицей. Разумеется, если бы одобрил ее безрассудную выходку. Едва оказавшись снаружи, Алина тут же ринулась на правый фланг, срезая путь. Направься она по траншеям, и пришлось бы петлять по ходам сообщения и изломам окопов. Да еще потолкаться с ведущими бой пограничниками, переступая через тела павших. А их не могло не быть. Где сейчас находится отец, она не знала. Вовсе не обязательно на правом фланге. Направив туда Матвеева, сам Дробышев может быть где угодно. Но зато уж его-то ординарец точно будет именно там, куда его припроводил командир. И он ни за что не отправит ее обратно. Попросту побоится, что с ней что-нибудь случится. Ну и все время следить за ней не сможет, как и лично отвезти в безопасный блиндаж. Как раз то, что нужно. Вдобавок ко всем переживаниям и метаниям, Алина, как и любой подросток, у которого шило в одном месте, давно мечтала принять участие в настоящем бою. Встать грудью на защиту России и показать этим коротышкам, ага, кто бы говорил, каково оно задевать русских. Конечно, проиграна война, практически уничтожен флот, потерян порт Артур. Но все это было давно, с той прежней армией и в прежней России. Сегодняшние же им не по зубам. Даже не имея установок Теслы, империя сумела выстоять в гражданской войне. А потом еще и выпроводить в освояси интервентов-союзничков, японцев в том числе. Случились некие территориальные потери, не без того, но это ерунда в сравнении с тем, что империя должна была развалиться на отдельные куски и зоны влияния стран-победительниц в Великой войне. И даже побежденных, так как части Украины и Белоруссии отходили под протекторат Германии. Да и возродившаяся Польша претендовала на свой кусок. Без каких-либо трудностей Алина добежала до излома склона, за которым открывался вид на противника. И тут же услышала посвист сразу нескольких пуль. Сомнительно, чтобы так быстро рассмотрели ее невысокую щуплую фигурку. К тому же еще и в темном брючном костюме. Скорее, это результат интенсивного обстрела позиций пограничников. Пригнувшись еще ниже, она стремглав бросилась к ближайшему брустверу. «Вот ты, ежики курносые!» – воскликнул от неожиданности пограничник, резко задирая вверх ствол винтовки. «Откуда вы здесь, барышня?» А и то. Ведет он себе бой, стреляет в наседающих японцев, а тут кто-то скатывается в окоп со спины. Вот и решил, что обошли их. А на поверку видит городскую пигалицу. «Оттуда», – деловито ткнув пальцем за пределы окопа и отряхиваясь, коротко ответила девчушка. «А чего это вы тут?» – озадаченно спросил парень, судя по всему, первого года службы. «Душно в блиндаже сидеть», – бросила Алина, смещаясь правее. Она как раз рассмотрела там бесхозную стрелковую ячейку. Как видно, это была позиция лежавшего в проходе убитого пограничника. Давешний рядовой хотел было что-то предпринять, но махнул рукой на это безобразие. Некогда. Японцы в этот раз подобрались совсем близко. И обороняющимся сейчас важна каждая винтовка. Разумеется, он имел в виду не Алину, а себя. Ну, кто станет рассматривать всерьез этого ребенка? Первая трудность не заставила себя долго ждать. Подкачал рост. Это не выпрыгнуть из окопа, отталкиваясь от стенок. Для стрельбы нужна устойчивая позиция, а она на полторы головы ниже самого низкорослого из пограничников. Девочка замерла в растерянности, потом спохватилась и, отставив в сторону карабин, выбежала в траншею. Ага, не ошиблась. Вон она, запасная ячейка, отрытая в противоположную от противника сторону. Это на случай обхода с тыла, но сейчас она используется как пункт боепитания. Там находятся ящики с патронами и гранатами, как раз то, что нужно. Алина без раздумий бросилась к намеченной цели. Пустой ящик отыскался сразу, их тут хватало. А вот притащить его на позицию оказалось непросто. Нет, вес его ей вполне по силам. Но габариты для ее комплекции чересчур громоздкие. Однако управилась, занесла в ячейку и бросила под ноги. Хм, маловато будет. Пришлось ставить его на боковую стенку. Вот теперь порядок. Позиция получилась не шибко устойчивой, но по крайней мере Алина могла наблюдать противника и стрелять по нему. Главное не забывать об имеющейся проблеме. Остальное дело ловкости и координации движений. И того, и другого у нее в избытке. Приклад уперся в плечо, большой палец перевел флажок предохранителя в боевое положение. Указательный лег на спусковой крючок. Взгляд выхватил первого японского солдата. Тот скорее шел, чем бежал вверх по склону сопки. Метров 150, не больше. Бежит прямо на нее. Упреждение даже не требуется. Выставила прицел, посадила мушку точно ему на грудь. Выстрел! Никаких картинных взмахов руками, как это бывает в кино. Низкорослый солдат в форме цвета хаки просто споткнулся и сунулся головой в траву. Разве что остался лежать недвижимым. А еще Алина ничего не почувствовала. Ни страха, ни угрызений совести, ни удовлетворения от справедливой мести одному из убийц ее матери. Ощущение, как на стрельбище, когда стреляешь по мишеням или банкам. Даже на охоте все происходит иначе, когда осознаешь, что добыл дичь, которую теперь нужно подобрать. А тут вообще ничего. Попало и попало. В бруствер рядом с ней ударила пуля, взбив фонтанчик земли и сыпанув в глаза. Хорошо, хоть Алина успела зажмуриться. Обошлось без неприятных ощущений и слез. И никакого страха. Лишь недовольство. Стряхнула мусор из коротко стриженных волос. Как ни странно, она сразу же выделила того, кто в нее стрелял. Примерно сотня метров. Видна только голова в кепке с желтой звездой. Винтовка с примкнутым тесаком, правая рука, передергивающая затвор, и часть плеча. Возраст не определить, только светлое пятно лица и понимание того, что он торопится сделать следующий выстрел, прикрывая своих товарищей, набегающих сзади. Девочка прекрасно отдавала себе отчет в том, что свистящие вокруг пули смертельно опасны. Но молодым присуща уверенность, что беда может случиться с кем угодно, но только не с ними. Вот и она никак не могла соотнести реальную угрозу и себя. Достаточно придерживаться определенных правил, и ничего дурного не произойдет. Она же эти правила знает давно и хорошо. На этот раз пуля с коротким свистом пролетела над головой. Очень может быть, что и совсем близко, но Алина не обращала на это внимания. Рука уже привычно дернула затвор, загоняя в ствол новый патрон. Пальцы ухватили хомутик прицела и перевели на одно деление назад. Планка имеет насечки на каждые 50 метров. Патрон не настолько мощный, как винтовочный, а потому прицел карабина нуждается в более частой коррекции. Солдат уже изготовился для очередного выстрела, когда Алина посадила на мушку светлое пятно его желтой звездочки. На зрение она никогда не жаловалась, как и на глазомер. Выстрел! Приклад легонько толкнул ее в плечо. Противник, так и не успев произвести следующий выстрел, уронил голову на свою арисаку. Вот не дать не взять, солдат решил вздремнуть. И снова никаких чувств. Просто удовлетворение от попадания в цель. И мысль о том, что у нее есть еще 78 патронов. На пункте боепитания она видела ящик с патронами к ТТ. Правда, не вскрытый. Алина трезво оценивала свои физические данные и понимала, что совладать с толстым металлом цинка ей никакой консервный нож не поможет. Впрочем, для болтового карабина имеющееся количество боеприпасов – это немало. Она не палит бездумно в белый свет, как в копейку, а действует спокойно, хладнокровно и расчетливо. И пусть на следующего японца ей пришлось израсходовать два патрона, все одно это очень хороший результат. Накаркало. Самураи приметили меткого стрелка, бог весть как и почему, но ее выделили и начали обстреливать сразу из нескольких винтовок. Страха она не испытала и, по-прежнему не веря, что с ней может случиться несчастье, просто поступила, как было написано в тактическом наставлении. Укрылась и поспешила сменить позицию. Но поспешила это не про нее. Она видела пустую ячейку через одну от той, что занимала сама. Но вот так просто ею воспользоваться не получится. Пришлось прихватить из пункта боепитания еще один пустой ящик. На гранаты, лежащие в открытой таре, снайперша даже не посмотрела. Не ей играть с этими тяжелыми игрушками. Она сможет забросить этот гостинец разве что себе под ноги. А вот и нужная ячейка. Ну и как теперь быть? Ее прежний обитатель находился здесь же. Полулежал в уголке с кровавой отметиной точно во лбу. Девочка попыталась его хотя бы немного сдвинуть, чтобы хватило места установить боком ящик. Бесполезно. Погибший и без того был крупным парнем, а мертвые от чего-то становятся особенно тяжелыми. «Алина, ты что тут делаешь?» – послышался удивленный и в то же время строгий голос Матвеева. «Ага, а она о чем? Не иначе, как за патронами спешит. Или же обходит позиции, ведь его же поставили командовать этим участком». «Позицию меняю, дядя Поликарп. Лучше помоги его отодвинуть. Мне ящик нужно пристроить». «Что значит «меняю позицию»? В перехлёст твою в колено, барышня?» «Так с барышнями не разговаривают». Устало вздохнув, попеняла девчушка. «Да я...» «Помоги, дядя Поликарп. Потом будешь ругаться». Оборвала его пигалица. «Да ты...» Старший сержант даже задохнулся от возмущения. Потом пробурчал что-то себе под нос, явно не для девичьих ушей. Первое недоумение уже прошло, а потому ветеран взял себя в руки и не распалялся на всю Ивановскую. Ухватив труп за ворот гимнастерки, одним движением сдвинул его подальше. Потом столь же стремительно пристроил ящик, уловив, что она начала переворачивать его на бок, помог. И с безнадежной тоской посмотрел на дочь своего командира. «Алиночка, девочка, что ж ты со мной делаешь? Мало мне твоей матушки». «Ты иди, дядя Поликарп, тебе есть чем заняться, а я аккуратно. В точности, как в наставлении написано. Вот видишь, и вторую позицию себе оборудовала». Старший сержант еще какое-то время метался между долгом перед семейством Дробышевых, перед родиной и перед простыми пограничниками, волей судьбы оказавшихся под его командованием. Наконец, в который раз за день тяжко вздохнул и сдался. «Как в наставлении, Алиночка. Четко и без самодеятельности». «Как в наставлении, дядя Поликарп». Девочка отвернулась и одним движением вскочила на ящик, слегка сыгравший под девичьими ножками. Попрыгала несколько раз, придавая своей подставке более устойчивое положение, и, удовлетворившись результатом, навалилась на край ячейки, пристраивая свой карабин.